но не в проблемах и разногласиях этого мира. Что у него общего с этим миром? Что общего с ним у Тиссо? «Я должен вам передать», — проронил едва слышно адвокат, «что господин, имя которого мне неведомо, похищен. И пока вы храните молчание, его жизни ничего не угрожает. И в свое время ему вернут свободу. Зависит это целиком от вашего решения. Мне велено вас предостеречь, что вы несете всю ответственность за его жизнь. Клиент, который меня уполномочил, требует не выкупа, а некоторых услуг от вас, доктор. Эти услуги являются эквивалентом жизни того господина. Если вы откажетесь или согласитесь только для виду и попытаетесь подвести моего клиента, господин, имя которого мне неведомо, будет застрелен. Как юрист, я обязан довести до вашего сведения, если вы не сообщите о похищении полиции или другим официальным органам, вы не совершите уголовного преступления, потому что ваши действия могут поставить под угрозу жизнь потерпевшего. Ваш долг — сделать все возможное для его спасения. «Что это значит «все»?» — спросил Винтер. «Прежде всего это означает никаких необдуманных действий, мсье», — глубоко вздохнул Тириаки. «Или вы для них потеряете цену. Ничего не предпринимайте. Абсолютно ничего. Лучше бездействовать, чем действовать. Вы должны выжидать, пока они сами не свяжутся с вами. Не через меня, я всего лишь подставное лицо. Меня используют, чтобы вы не смогли навести на след полицию. У них все продумано. И клиент, который меня уполномочил, не тунисец, не араб, он европеец. По-французски он говорил плохо, явно не француз. Ох, вас ждут тяжелые испытания, мсье. Аллах учит, не придет к вам блаженство до тех пор, пока не пожертвуете тем, что любите всем сердцем. И вы должны жертвовать, мсье. Не знаю, чем, не знаю. Но вы-то сами знаете, конечно. Зеленый чай давно уже остыл, дуновение жары проникало с улицы сквозь коралловые занавеси. Доктор Тириаки цитировал статьи из Уголовного кодекса, из суры Корана. «Жизнь — только сон, видение рая». А сам, однако, сбежал от этого рая. Сбежал из Ливана в Тунис, преследуемый страхом, а теперь готов и его, Винтера, опутать страхом по рукам и ногам. Лишь бы он не пошел в полицию, лишь бы в доме адвоката не взорвалась бомба. Аллах подарил ему 3 жен и 8 детей, и с ними столько забот. Винтер подумал, что со стороны тех, кто похитил Тиссо, это был очень ловкий ход. Точно рассчитанная психологическая атака. Учли психологию человека из социалистической страны. Но почему? Почему именно он привлек их внимание? Что они могут хотеть от него? Какую работу он должен для них выполнить? «Если бы они дали о себе знать», — шепнул адвокат и отодвинул чашку с холодным чаем в сторону —